социальном плане удобен для других, но совершенно неудобен для себя. Удобен для других, но неудобен для себя. Эксплуатировать этих людей очень удобно, они очень исполнительные люди, но очень страдают, потому что постоянно перенапрягаются в достижении той или иной цели. И, наконец, невроз навязчивых состояний обычно характеризуется конфликтом между долгом и желанием. Между долгом и желанием. Невроз навязчивых состояний. Между долгом и желанием. Мы уже рассматривали эти ситуации выбора, когда человек, да, любит одну девушку, но есть семья, есть долг перед ребенком, и он находится в позиции вот буриданного осла. Вот эта ситуация и приводит к тому, что у человека возникают какие-то ритуальные действия, обсессии, навязчивости и так далее. И он начинает страдать. В социальном плане работает замечательная формула, которая называется «неудобен для себя» и «неудобен, совершенно неудобен для других». Неудобен для себя, социально. Неудобен для себя и совершенно неудобен для других. Я давал вам пример того, что в этой ситуации надо принимать решение, а человек не может принять решение, и поэтому страдают все. Все, кто задействован вокруг него. Эта нерешительность вынуждает всех жить в напряжении, в неопределенности, не зная, когда же это все закончится. Примеры такого рода я вам дал, поэтому не буду останавливаться. И, наконец, в этом комплексе еще надо написать депрессии. Депрессии. Названий этих депрессий очень много. Это может быть лавированная депрессия, маскированная депрессия, соматизированная депрессия. Речь идет именно о состоянии, которое тоже сейчас окрашивается соматическими. У человека лицо, например, улыбающаяся депрессия, он всегда улыбается, он всегда доволен жизнью. Но если вы посмотрите в глаза, то вы чувствуете, что он завтра повесится. У него такая тоска была. Вот это маскируется депрессия под разные формы. По сути дела, как вы видите, здесь огромное количество всяких заболеваний, почти все, которые можно включить в эти ненормальные болезни. Время осталось мало, я буду всем. Следующее. Если не услышал человек, что с ним происходит даже на этом уровне, а болезнь во всех традициях, как известно, воспринималась как праздник. Для человека это великий праздник, потому что наконец-то он лег и подумал, помните, я говорил об единичестве, подумал, куда несется, зачем несется, кому это надо. Он успел даже вспомнить то, что касается индикатора. То, что касается индикатора. А ведь были же предвестники. То есть были предупреждения. Были предупреждения. А я их пропустил. Но в этот момент уже действительно поздно вешать замок на гараж, откуда уже давно угнали машину. Но тем не менее, возврат сюда тоже возможен. Тоже возможен. Снова можно скорректировать отношения к себе, отношения к другим, отношения к миру в целом и войти в стойкую ревизию. А действительно, знаков было много, и люди их очень часто вспоминают, но уже после. Как-то однажды черный ангел спустился к молодому человеку и говорит, я тебя забираю. На что этот молодой человек сказал, как же так? Все говорят, что Господь Бог милосерден, прежде чем забирать, Он обычно предупреждает, а ты меня не предупредил. Даже я его на лекции Иоанна не услышал, и он говорит, что милосерден Господь Бог, Он дает знаки предварительные, чтобы обратить на них внимание. А ты меня хочешь сразу забрать? Хорошо, сказал черный ангел. Ну, давай запишем контракт, подпишем. Договорились, я тебя предупрежу. И улетел. Прошло небольшое время, вдруг он снова возвращается и говорит, ну, я тебя все равно забираю. Молодой человек разгневался, ну как же так, вот мы же подписали контракт, ты что ангел называешься, такой нечестный. Как бы мы же договорились, что ты меня предупредишь. На что черный ангел говорит, а разве я тебя не предупреждал? Скажи, пожалуйста, у тебя тетя умерла? Да. А девушка умерла? А ты говоришь, что я тебя не предупреждал. Грустная история, но он его забрал туда. Надо быть внимательным к своим делам. И тогда ты улетишь раньше времени. Но если уже этот человек был стопрожен, пропустил все это дело, то что остается Господу нашему? Перевести его в новую, неестественная смерть. И здесь написано очень важное слово. Звучат они не по-русски «Memento mori», а по-русски «Помни о смерти». Она действительно стоит с левой стороны от каждого из нас. На расстоянии 1 метра. И, конечно же, она никуда не движется. А движемся мы к ней. А движемся мы к ней. Memento mori, помни о смерти. Смерть как с овечкой. Я что-то начал волноваться и грызть ногти, но это напрасно, потому что думаю, что будет правильно, если я остановлюсь, они сделают то, что называется галопом вдоль Европы. Там еще есть несколько столбиков, и мы их закончим в следующий раз. Я так понял, что есть некое сокращение, потому что вы с 19-го чем-то занимаетесь своим. Следовательно, через неделю мы встречаемся. Продолжаем. Все, на сегодня тогда все. Первый Алексеевич, когда я завтра?